78. На его автоответчике не было сообщений, когда он вернулся в свою квартиру. Он открыл окна. Был мягкий осенний вечер, облачный и тихий. На время службы в соборе зажгли огни. Он позвонил Кэт. «Я в порядке. Папа и Джудит были тут весь день, и Джудит останется еще на пару ночей. Это не для меня, это для детей». Им сейчас нужно уделять много дополнительного внимания. Сэм совсем затих. Может, ему будешь нужен ты, но не сейчас. Уезжай, Сай, тебе нужен перерыв. Если ты уверена. Уверена. Мне ты тоже будешь нужен, но пока что я в норме. Я совершенно ничего не чувствую. Правда? Уезжай. Он уже собирался повесить трубку, но вместо этого произнес... «Слушай, Клайв Раули». «А что с ним?» «Есть одно слово, которое все использовали по отношению к нему. И я в том числе. Оно как будто бы его полностью определяло». «И какое?» «Одиночка». «И оно подходит?» «О да, но не этим ли словом можно определить и меня?» Последовала долгая пауза. Эта мысль пришла к нему только что, когда он поднимался по лестнице своего дома. Одиночка. Ему необходимо было его личное пространство, его прекрасное жилье, его мирный очаг, его уединение. Одиночка. Ну, бывают одиночки и одиночки, очевидно. Ты знаешь, что я имею в виду. Если ты спрашиваешь меня о том, из тех ли ты одиночек со странностями, которые с высокой вероятностью превращаются в маньяков с ружьем и серийных убийц, то нет. Нет, конечно. Ты не такой. И не из сумасшедших затворников, которые расхаживают по улицам и говорят сами с собой. Нет. Она говорила совершенно серьезно. Она не отнеслась к этому вопросу легкомысленно. Это действительно тебя тревожит, или это просто остаточный эффект этого дела со стрелком? «Я не знаю», — искренне признался он. «Если это последнее, то я не удивлена. Но если ты правда беспокоишься... Слушай, не пойми меня неправильно, милый, но я не уверена, что я тот человек, с которым тебе надо об этом разговаривать». «Ты думаешь, мне надо сходить к мозгоправу?» «Я этого не говорила». «И не надо». «Так, стоп, я не хочу это слышать». «Извини». «Ты спросил. Это была плохая ночь. Звонила Хелен Криди». «О чем она думала?» «Она не знала про Криса. Не все знают. Да из чего бы? Мне пришлось выслушать ее. Я не могла ей об этом сказать, но, если честно, я абсолютно опустошена. А ее сын Том убил себя». Она остановилась, всхлипнула и продолжила. «В любом случае, если это тебя не беспокоит, то все нормально. Если да, то сделай с этим что-нибудь. Хорошие советы бывают по любому вопросу, от бородавок на носу до любви к тому, чтобы побыть в одиночестве. Выжми из своего отпуска максимума.